раз у вас нет другой темы разговора, как о хорошем влиянии этой женщины на Тима, я пойду спать». Ронни и Эс остались одни, взволнованные и расстроенные. «Знаешь, Рон, я думаю, Донни немного ревнует Тима к мисс Хортон», — наконец сказала Эс. «Ну почему, черт побери, ей надо ревновать?» «Не знаю, милый. Иногда женщины такие собственницы. У меня такое чувство, что Донни сердится, потому что Тим теперь не торчит здесь, как раньше». «Но она должна быть рада. Она всегда ныла, что Тим болтается под ногами. И кроме того, чем старше она становится, тем больше у нее своей личной жизни. А знаешь собаку на сене? Ну, ей придется стерпеть. Я так рад, что Тим занят мисс Хортон, а не слоняется здесь и не ждет, пока Донни придет домой». На следующий день Рон, как обычно, встретился с сыном в Прибрежном. Домой они шли в наступающей темноте, дни становились все короче. Когда они подошли к задней двери, Эс ждала их со странным выражением на лице. В руках у нее была тонкая, ярко раскрашенная книжка. «Тим, дорогой, это твое?» — тонким голосом вскричала она. Глаза ее горели от восторга. Тим взглянул на книжку и улыбнулся, как будто вспомнив что-то приятное. «Да, мам, Мэри мне ее подарила». Рон взял книжку, перевернул ее и посмотрел на заглавие. «Котенок, который думал, что он мышка», — прочитал он медленно. «Мэри учит меня читать», — объяснил Тим, удивляясь, что могло привести родителей в такое волнение. «И можешь что-нибудь здесь прочесть?» «Немного. Это очень трудно, но не так трудно, как писать. Но Мэри не сердится, если я забываю». «Она что, и писать тебя учит, дружок?» — спросил Рон, едва веря своим ушам. «Да, она пишет слово, а я его переписываю, чтобы оно было таким же, как у нее. Сам я еще не могу писать», — он вздохнул. «Это гораздо труднее, чем читать». Пришла Донни, и родители, совершенно не обратив внимания на ее необычную взволнованность, потащили ее к Тиму. Он прочел страницу, не слишком путаясь и запинаясь. И когда он кончил, они все закричали и зааплодировали, похлопывая его по спине и ерша волосы. Выпятив грудь, как зубастый голубь, он гордо прошагал в свою комнату, благоговейно держа книжку и улыбаясь. За всю свою жизнь он не знал более прекрасного мига. Он им понравился, по-настоящему понравился. Он заставил гордиться им, как они гордились Донни. После того, как Тим ушел спать, Эс подняла глаза от своего бесконечного вязания. «Как насчет чайку, отец?» — спросила она Рона. «Хорошая мысль, мать, пошли». «Пошли, Донни, пойдем с нами на кухню. Будь хорошей девочкой. Что ты сегодня какая-то не такая?» «У меня найдется кусочек фруктового кекса с апельсиновым желе или кремовый пудинг». «Сегодня купила у Джунга», — объявила Эс, расставляя посуду на кухонном столе. «Кремовый пудинг!» — хором воскликнули Рон и Донни. В воздухе чувствовалась приятная прохлада. Был конец апреля, жара уже схлынула, в Австралии наступала осень. Рон встал и закрыл дверь на улицу, потом погнался за огромным мотыльком, настиг его у стекла и прихлопнул свернутой газетой. Он упал, окутанный облаком золотистой пыльцы, покрывавшей его крылья. Рон поднял бабочку, все еще отчаянно машущую крыльями, отнес в ванную и спустил в унитаз. «Спасибо, пап», — сказала Донни, с облегчением вздохнул. «Я терпеть не могу этих чертов существ, лезут в лицо. Я всегда боюсь, что они попадут в волосы или еще куда». Он засмеялся. «Вы, женщины, всегда боитесь того, что летает или ползает». Он взял огромный кусок кекса и засунул почти весь в рот. «В чем дело, Донни, дорогая?» — прошамкал он с полным ртом, слизывая крем. «Ничего, ничего», — ответила она, отделяя вилкой маленькие кусочки сладкого и отправляя их в рот. «Ну, малышка, не дурачь старика», — сказал он более отчетливо. «Давай, выкладывай».